Глава 13. Алмазов. Евгения на ходу упаковывала в папку нужные документы и старалась не смотреть на нас со Стасом. Видимо, чувствовала себя жутко неловко от сложившейся ситуации. Забрав у нее папку, я дождался, пока она заберет свою верхнюю одежду из шкафа. Под недобрыми взглядами Стаса, который делал вид, что руководит починкой двери в моем кабинете, я помог ей надеть пальто, и мы вместе вышли в холл. Лифт ждать не стали, так и шли до выхода в полном молчании. И только тогда, когда моя машина тронулась с места, Женя немного оттаяла. Даже едва заметно улыбнулась моему рыку вслед нарушившему правила дорожного движения водителю. А мне было хорошо. От того, что она сидела рядом со мной в моей машине. Да и на душе было спокойно, что теперь она полностью защищена от Стаса. В мою машину он точно врываться не станет. В новом фитнес-центре с Вагей Абрамяном и хозяином будущего заведения мы провозились почти до половины пятого. Обед прошел мимо нас, да и устали мы жутко. Когда спускались обратно в красивом лифте, не то что у нас в офисе, я вдруг решился на безумно смелый поступок. С вызовом взглянул на Женьку и уверенно произнес: «Жень, а поехали куда-нибудь пообедаем?» Она сразу напряглась. «В смысле? Вместе?» «Ну да. Есть хочется жутко, а до офиса далеко. Когда мы сюда ехали, я на другой стороне улицы приметил уютный ресторанчик. Боюсь, в этом случае я не успею забрать дочь из садика, да и денег в обрез». В сердце вспыхнула досада. «Ага, упрямая, значит». «Ну, я упрямее. Если я делаю женщине предложение, она не имеет никакого права отказываться от него». «А я приглашаю», — улыбнулся ей. «В конце концов, Новый год на носу. Можем же мы позволить себе хоть раз отклониться от рабочего плана?» Женя смутилась. «Ну, если вы приглашаете, то я согласна. Только к 6 мне надо будет добраться до садика». «Доберемся», — пообещал я. Было скользко, и я осторожно подставил ей свой локоть. «Откажется?» Евгения едва заметно улыбнулась и легко взяла меня под руку, отчего в сердце вспыхнуло приятное тепло. Я подметил, что ее рука по сравнению с моей нежная и хрупкая. И как она умудрилась победить Стаса и отнять у него нагайку? Разве что он не особо сопротивлялся, потому что на самом деле до сих пор к ней неравнодушен. Он просто позволил ей победить. Чувствуя, как в груди все горит от ревности, понуро размышлял я. На улице начало темнеть. Срывался снег. Удивительно, как все меняется вокруг, когда рядом женщина, которая тебе не безразлична. Раньше я бы мысленно бурчал о том, как холодно и мерзко от того, что в лицо летит всякая дрянь. А сейчас мне это казалось красивым и даже приятно, что снег лицо освежает. Мы перебежали через дорогу и вскоре оказались в уютном ресторанчике японской кухни «Васаби». «Я люблю японскую кухню». Оживилась Женька и уверенно взяла в руки меню. Почему-то здесь, в нерабочей обстановке, она сразу преобразилась. Щеки горели с мороза румянцем, голубые глаза стали еще ярче. А я не очень люблю роллы. Орудовать палочками — это целое искусство, которому я не обучен, признался ей. Закажем еще и пиццу. Что ж, вы платите, а значит, и выбираете. Тогда 2 пиццы? Она улыбнулась. «Почему ты улыбаешься?» Я с подозрением взглянул на нее. «Меня давно никуда не приглашали. Так приятно, когда можно заказать, что хочешь, зная, что твой заказ оплатят. Я тоже уже давно ни с кем никуда не выбирался. Что ж, гулять так гулять. Закажем 2 пиццы и самую большую порцию суши и роллов. Еще я заказал ее любимый лимонад. Нам принесли 2 пиццы». Целую гору роллов на 2 с креветками, лососем и угрём. В процессе поглощения всего этого изобилия я развлекал ее рассказами о своей неудавшейся семейной жизни. Женька внимательно слушала. От нее исходила какая-то особая энергетика. И от этого мне было тепло и уютно. Окутанная моим жарким обаянием, она тихонько пила лимонад, пыталась правильно брать роллы палочками и смеялась, когда я ронял свои роллы в пиалу с соусом терияки. «Девушка, принесите, пожалуйста, еще 2 кофе и что-нибудь приятное на десерт», — попросил я подошедшую убрать лишнее со стола официантку. «Могу предложить мороженое. Оно у нас настоящее. Мы делаем его по собственному рецепту, каждое со своим особенным вкусом. Попробуем?» Я взглянул на Женю. «Попробуем. Несите всех по одному», — кивнул официантке я. «А мы не лопнем?» — возмутилась Женя. «Кто тебе такое сказал?» Принесенные на подносе 4 порции разноцветного мороженого заставили Женьку ахнуть от восторга. «Попробуем все?» — предложила она. Нисколько не смущаясь друг друга, мы угощались мороженым десертными ложками из всех креманок сразу. «Я подвезу тебя сразу к садику, а сам отвезу документы в офис», — расплачиваясь по счету, предложил я. «Это будет чудесно», — обрадовалась она. Я помог ей одеться. Пальцы сами собой задержались на вороте ее пальто. На миг наши глаза встретились. Чувствуя, как сердце летит куда-то вниз, я бережно его запахнул, и мы вместе вышли из ресторанчика. Обратно ехали молча, погруженные каждый в свои мысли. Я остановил машину возле ворот детского садика. «Спасибо за хороший вечер. Мороженое было очень вкусным». Она посмотрела на меня, и ее губы тронула улыбка. А дальше произошло то, чего я бы никогда не сделал в реальной жизни. Я склонился к ней и мягко коснулся губами ее губ. И, о чудо, прикрыв глаза, Женька несмело ответила на мой поцелуй. Уверенно дернув ее к себе, я накрыл ее рот новым поцелуем, совсем не нежным. И она робко сдавалась, таяла в моих руках, будто податливый воск, и жутко этим заводила. Но через мгновение очнулась и отпрянула в сторону. «О нет, что же мы наделали?» — смущенно пробормотала она. Торопливо вручив мне папку с документами, Женя бросилась вон из машины. «Женя!» Приоткрыв дверцу, растерянно прокричал я, но она даже не обернулась, мелькнула за воротами детского садика и растворилась в темноте. Запустив пальцы в волосы, я шумно выдохнул. «Ба, кажется, приехали». Напророчил мне дед служебный роман, шельмец, и укатил обратно в свою деревню. Я посидел пару минут, пытаясь прийти в себя, а потом завел машину и поехал в офис. Уже у входа в свой кабинет тряхнул папку, и из нее выпал мобильник. У меня сердце в пятки улетело. Думал, он разбился. Поднял с пола и осмотрел на предмет повреждений. Нет, все в порядке. Я осторожно повертел его в руках. Тоненький, розовый, Женькин одним словом. «Паша, как хорошо, что ты приехал!» Навстречу мне по холлу шел Стас. «Принимай работу». Почему-то видеть ее бывшего мужа, а тем более говорить с ним, совсем не хотелось. Торопливо спрятав мобильник в карман брюк, я подождал, когда он подойдет. «Какую работу?» «Как какую?» «Дверь!» Он указал мне на новенький сверкающий замок на двери. «Нравится?» «Я самый дорогой замок выбрал». Подергав дверь за ручку для надежности, я кивнул. «Ну что, мир, дружба, жвачка?» Не отставал от меня Кожевников. «Мир, да». «Отлично. С Женькой я помирюсь в ближайшее время. Обещаю. Прямо сегодня заеду к ней и поговорю. На крайний случай будем на работе держать нейтралитет. Новый год как-никак». «Так, я в торговый центр. Эмка меня послала кое-что купить к завтрашнему корпоративу». «Эх, оторвемся. Ты же придешь?» Я озадаченно взглянул на него. «Мне не очень хочется идти. У меня на прежней службе такого понятия, как офисный корпоратив, не было. Да и настроения на веселье нет никакого». Кожевников приобнял меня за плечи. «Слушай, я знаю, что тебе нелегко, что у тебя в семье трагедия и синдром этот, как его, посттравматический. Но надо жить дальше». Внутри что-то полыхнуло злостью, и я грубо откинул его руку в сторону. «Нет, Стас, ни черта ты не понимаешь. Это я должен был словить ту гранату. Я, а не Сергей. Не могу я так жить. Меня чувство вины сгрызает». В ушах зашумело. Стало трудно дышать, и я судорожно втянул грудью воздух. Пульс подскочил, зараза. Вот всегда так. Накрывает в самое неподходящее время в самом неподходящем месте. «Насчет вины ты это брось. Пойми, если Серега тебя прикрыл, значит, для чего-то это было нужно». Стас похлопал меня по плечу. «Так что, придешь завтра?» «Пойду. Куда я денусь?» Тетка же не отвяжется. Вот и чудно. Там девок свободных будет. Мама, не горюй. Оторвемся. Он подмигнул мне и скрылся в лифте. Я испытал невероятное облегчение от того, что он ушел. Нет, что ни говори, а слишком тесно нам с ним на одной территории. Я зашел в свой кабинет и положил документы на стол. А с телефоном что делать? Может, отвезти Жене домой? Знать бы еще ее адрес. Может, в отделе кадров подскажут? Я набрал номер отдела кадров. Мне несказанно повезло. Кадровичка Анечка оказалась единственной дамой, которая влезла в костюм Снегурочки, и Эмма задержала ее для съемок рекламы. «Павел Демидович, а я как раз уходить собиралась, но раз вам очень нужен адрес Евгении Кожевниковой, то я достану ее личное дело. Скину вам адрес через 5 минут сообщением». Весело отозвалась на мой запрос. Я выдохнул. «Спасибо, большущая. Адрес у меня в кармане, а значит, жди меня, Женя». Через час-полтора буду у тебя.